Глава 11. Фронтир. 2 дня до начала операции. Тиберий, я удивлен. Командор стоял в доке станции, рассматривая экран отчетов. А отчеты на данный момент касались исключительно захваченного корабля новой нации. Себастьян работал вовсю, улучшая и модернизируя линкор. После предоставления альвами данных, план был доработан, и линкору в нем нашлось активное место. Оставался вопрос Иск-Ина, но прибывший Тиберий обещал решить эту проблему. Губитель же стал на прикол, и его капитан с экипажем готовились временно занять новый линкор, исключительно в целях этой миссии. Подготовка шла полным ходом. На станцию, к тому же, уже вернулся ученый. Тиберий не выглядел взволнованным, но в то же время он сразу же пошел к командору. «Удивлены моему возвращению?» Логичное предположение, учитывая, что бывший культист улетел не так уж и давно. «Да. Еще тогда, когда вы лично пообещали решить вопрос Иск-Ина судна культистов. «Все в порядке на станции?» Командор тоже взволнованным не выглядел, но было понятно, что назрел некий вопрос, который следует решить прямо сейчас. «На станции все идет согласно графику. Такой темп сохраняется благодаря Иск-Ину станции. Я не совсем понимаю принцип его действия, но диспетчер выше любых похвал. Он начал монтировать секции дальше сам, когда я обрисовал принцип работы и проконтролировал его действия. Я же запустил программу полного сканирования энергосистем. Это длительный процесс, поэтому у меня появилось время. И я решил поспешить, узнав, какую авантюру вы затеяли». «Вы о чем?» Обвинение ученого гнева некроманта не вызвало. Наоборот, он внимательно к нему прислушался. «Я думал, ваше использование корабля нации будет несколько более поверхностным. По крайней мере, в первое время. Но вы решили без особых модификаций проводить на нем диверсию. С корабля на бал? Это вы у Себастьяна узнали? Я так понимаю, и позицию его поддерживаете? Хорошо. Тогда давайте извлечем зерно конкретики. Вас что именно в этом смущает?» Спокойно уточнил Александр. «Вы собираетесь тушить огонь огнем. Есть высокий шанс, что культ может перехватить контроль. Даже удаленно. Все же это их корабль. И это не какой-то незначительный фрегат. Хочу напомнить, что данные корабли модифицировались без моего участия, и полноценно разобраться во всех мелочах будет очень сложно». «Серьезное замечание». Командор мельком взглянул на стоявший в доке линкор культа. «Но я не слышу, чтобы вы меня от этого отговаривали». «Я вас и не отговариваю. Просто предлагаю небольшой вариант подстраховки. Вам интересно?» Ученый попытался сказать эти слова максимально нейтрально, но что-что, а врать он не умел. Его глаза буквально горели в ожидании ответа, а сам Тиберий нервно переминался с ноги на ногу. Александр спокойно дождался окончания этой пантомимы и тихо произнес: «Это так важно для вас?» «Мой последний эксперимент!» Тиберий облизал пересохшие от волнения губы. «Корабли новой нации – это идеальнейшая среда для проверки. Я гарантирую, жизнью гарантирую безопасность эксперимента». «Хорошо, теперь давайте конкретнее. Импланты – вещь очень сложная, как в создании, так и в ремонте. Все дело в их незначительных габаритах. С отверткой и ломиком в тонкий механизм не полезешь, особенно если он отвечает за жизнеобеспечение организма. Поэтому я разработал специальное вещество. При должном воздействии оно ведет себя подобно нанороботам. Но это именно вещество. Тиберий улыбнулся. Подсмотрел у адаптантов некоторые идеи. Оно позволит использовать себя в качестве ретранслятора для обеспечения невозможности перехвата корабля. А в дальнейшем через него можно будет продолжить модификацию судна. Но такое можно провернуть только в одном случае. При использовании на технологиях культа. Ведь под него они и разрабатывались. Тиберий достал из кармана небольшой стальной цилиндр. Он выглядел просто как полированная болванка. Ничего примечательного. Это неактивная фаза. А доступ к ИСКИНу корабля я с его помощью получить смогу? Уточнил задумавшийся командор. Конечно. Через него он и осуществляет контроль. К тому же дает доступ к данным базы ИСКИНа, что само собой разумеется. Поэтому мы легко перепрограммируем судно. Тем более, пока корабль в доке. О, я сейчас не о нашем трофее говорю, доктор. Расплылся в широкой улыбке некромант. Дальний фронтир. Неосвоенный космос. Флот культа прервал свое перемещение. Один из транспортников не выходил на связь. Дело в том, что плановая разрядка-зарядка накопителей, если они не просаживаются до нулевых отметок, производится довольно быстро. Поэтому через короткое время флот готов был продолжать движение. Но перекличка привела к тому, что вскрылась проблема. Отсутствие обратной связи с кораблем – это вещь не уникальная, но довольно неприятная в открытом космосе. Фрегаты культа тут же взяли периметр под контроль. Их сканеры сейчас работали непрерывно. Остальные транспортники отошли подальше, но остались в контролируемом фрегатами квадрате. Разделение флота в данной ситуации могло привести к быстрому уничтожению его по частям, поэтому отошедшие транспортники держались вместе. Их щиты были постоянно активированы. Несколько линкоров из ударного кулака подошли к ним вплотную, обеспечивая защиту. Но частично флот все же пришлось разделить. Один из линкоров с парой фрегатов активировал варп-врата и прошел через них в следующую точку маршрута. Это требовалось для обеспечения безопасности дальнейшего продвижения флота. Возможно, из-за данной внештатной ситуации могла быть подготовлена засада. А так, линкор обеспечивал охрану периметра, а фрегаты – сканирование и контроль. Конечно, отсутствие целого линкора ослабляло флот, но отправить туда одни фрегаты было бы рискованным мероприятием. Некоторые из тяжелых кораблей и мощных видов вооружения могли нанести такой урон легким судам, что те даже не успели бы сообщить ничего толкового. Доклада о нападении мало. Нужна еще информация о количестве и характеристиках врага. Поэтому оставался лишь вариант с применением линкора. Последний же из имеющихся тяжелых кораблей отправился к замершему транспортнику. На линкоре имелись специализированная десантная команда и оборудование для проникновения на корабль. Слабые десантные команды комплектовались и на других транспортниках культа, но их задействовать было нельзя. Они контролировали порядок среди захваченного мяса. Линкор подошел вплотную к транспортнику. Он выпустил десяток дронов. Они сделали неспешный, показательный облет носа корабля, где располагался центр управления. А потом зависли рядом со своим линкором, ожидая команды. Это действие было последним из возможных вариантов взаимодействия при потере связи. Иронично, как бы технически не были продвинуты представители новой нации, но когда пропала связь и импланты не получали ответных пакетов данных, то в работу пошли примитивные, но безотказные приемы. Вот только даже безотказные варианты в этот раз отказали. Ответных действий или хоть какой-то реакции на дронов не последовало, хотя те должны были серьезно переполошить ИСК-ИН корабля и систему безопасности, надежнейшие из систем. А значит, все было очень серьезно. Игры закончились. Два десантных челнока отделились от линкора культа и аккуратно подошли к грузовому отсеку транспортника. Именно что аккуратно. Никаких молодецких улюлюканий и ракет в обшивку. Свое стоило поберечь. Поэтому и был выбран грузовой отсек, где имелись специальные мусорные люки, которые можно было использовать для проникновения. Через них предполагалось попасть на транспортник относительно легко и не нарушить целостность систем жизнеобеспечения. Конечно, при условии, что корабль не оказывает сопротивления. Безусловно, потеря пленников не была бы катастрофической, но оставалась крайне неприятной. Десантники работали аккуратно, с механической точностью. Культ есть культ. Внутренние границы империи и корпораций. Система неизвестна. Темный монитор покрылся множественными помехами, но потом все же активировался. Что же, изображение оказалось незатейливым. Мужчина, судя по всему, был едва различим из-за полумрака комнаты. Он молчал, глядя на своего оппонента. «Здравствуйте!» Наконец-то, по прошествию довольно продолжительной паузы, ответил еще один, почти такой же темный силуэт на другой стороне канала. «Я так понимаю, имею честь личного разговора с уважаемым кроликом?» «Хм!» Названный пират сел поудобнее в своем кресле, при этом продолжив оставаться в тени. «Как интересно! Я долго думал, стоит ли мне отвечать на этот неожиданный запрос связи. В моих кругах, знаете ли, весьма рьяно относятся к безопасности внутренней коммуникации. Но меня просто съедало любопытство. Поэтому я позволил себе небольшую слабость». «Тогда и мне следует ответить откровенностью на откровенность. Это будет правильно». Темный силуэт достал небольшой механизм, похожий на маленький дрон с проводами, и показал его ближе. «Думаю, это ваше. Нашли на нескольких кораблях рейдеров». «А-а-а! Хлебные крошки! Кто бы мог подумать? Они должны были указывать дорогу, а вместо этого сами послужили указателями. Но это действительно закрыло некоторые существенные пробелы. Благодарю. А как мне к вам обращаться? А то как-то вы меня знаете. «Можете звать меня Александр. Приятно с вами познакомиться ближе, а не просто постфактум. Хотя во втором случае мы пересекались весьма часто. Но не суть, сейчас не о том. У меня есть к вам небольшое предложение, если оно вас, конечно, заинтересует». Силуэт также продолжал оставаться неразличим для узнавания. «А, я человек предприимчивый и всегда готов провернуть выгодную сделку», — слегка усмехнулся кролик. «До меня доходили слухи, что вы проявляете некоторый интерес к активности новой нации на фронтире империи. Предвидя ваш дальнейший вопрос, скажу сразу. Этот культ мешает мне не меньше, чем вам. Я хочу заняться тем, что попытаюсь максимально быстро и эффективно убрать этот раздражитель. Вам это интересно?» «Весьма!» – не стал скрывать заинтересованности пират. «Даже готов оказать посильную помощь в этом мероприятии!» «Вот мы и подошли к моему предложению. Но прежде позвольте уточнить маленький нюанс. Говорят, культисты захватывают людей в плен. Что вы думаете делать с ними, если таковые случайно вам попадутся? Люди империи и есть империя, а с ней я пока что ссориться не собираюсь», — кролик ответил, не задумываясь. «Благодарю за ответ. Как вы видите, в данный момент вам передается некоторый пакет зашифрованных данных. Можете использовать любые варианты его проверки. Там кое-какая интересная информация по культу и коды доступа к безопасному каналу связи. Если захотите, можете поучаствовать в небольшой охоте». «Пакет принял», — кивнул кролик. «Это звучит заманчиво. Но что бы вы хотели получить за такое интересное предложение?» «Кто знает, сейчас это выгодно нам обоим. Может, когда-то в схожей ситуации я получу от вас такой же интересный пакет данных. Жизнь — сложная вещь. Спешу откланяться». Не успел глава непослушных что-то ответить или спросить, а связь уже оборвалась. «Сканирование канала!» – резко произнес кролик. «Ошибка. Целостность повреждена. Проследить источник невозможно», — тут же ответил ему механический голос, схожий с голосами ИСК-инов кораблей корпоративников. «Отмотать! Захват! Осветление!» Пират нисколько не смутился первой неудачи и продолжил свое расследование. Монитор, что совсем недавно потух после окончания связи, снова ожил. В этот раз он показывал один из фрагментов разговора. Картинка замерла, отражая закрытую тенью фигуру. Сплошная белая линия появилась вверху монитора и начала медленно опускаться вниз, подвергая стоп-кадр обработке. Все темные углы и любые черные тени тут же не только осветлялись, но и обрабатывались, показывая спрятанные за ними силуэты. Но в этот раз что-то пошло не так. Тьма, что прятала недавнего собеседника пирата, ушла, но ее место заняло серебряное марево, что никак не хотело поддаваться обработке. «Иск-ин», – строго проговорил кролик, – «почему изображение нормально не обрабатывается?» «Изображение обработано на 100%. На экран выведена реальная картинка. Пират еще раз взглянул на серебряный мрак напротив. В нем нельзя было ничего различить, кроме пары глаз, горевших таким же, только более ярким серебряным светом. И все. На этом информативность изображения оканчивалась. «Мистер Джонс!» – произнес кролик в коммуникатор. Не прошло и десятка секунд, как свободный монитор связи покрылся волнами помех, а затем показал его первого помощника по сложным вопросам. «Да, мистер Кролик. Я получил некоторые данные по интересующим нас нарушителям фронтира. Запись разговора и пакет пересылаю вам для проверки. Пусть наши яйцеголовые землю роют, но проверят все, что только смогут. Незамедлительно!» «Вас понял», – кивнул мужчина. «И еще, Джонс, помните, вы как-то говорили, что на корабли рейдеров были установлены хлебные крошки?» Как бы, между прочим, припомнил пират. «Да, мистер Кролик, данные фиксировались и поступали на ваш ИСК-ИН». «Замечательно! Оказалось, это были очень несвежие крошки. Ты сам поймешь, когда будешь обрабатывать запись. Пусть ребята, которые ими занимались, задумаются о необходимости работать более качественно». Джонс поправил внезапно ставший тесным воротник и хриплым голосом произнес: «Я проведу ревизию. Если оплошность произошла по нашей вине, то в ближайшую неделю они ничего тверже воды и бульона есть не смогут. Но только помни, что хорошие кадры сложно заменить». Немного сбавил обороты своего помощника глава. «Безусловно, это будет исключительно качественная разъяснительная беседа. Я рад, что мы по-прежнему понимаем друг друга. Жду от тебя первый отчет в ближайший час». Связь оборвалась. Конечно, Джонс ничего своему боссу не ответил, но если судить по тому, как расширились его глаза при упоминании о сроках, к данному заданию он свое отношение изменил радикально. Это была аварийная и не терпящая отлагательств работа. Для себя Джонс отметил, что давно не видел своего начальника таким серьезным и возбужденным. Пусть на лице главы это было заметить почти невозможно. Но его помощник знал кролика слишком давно. Что же, предстояло хорошо поработать. Дальний фронтир. Неосвоенный космос. Десантные команды культа почти закончили свою работу. Им удалось попасть на корабль. В данный момент они безрезультатно пытались получить хоть какую-то информацию о пропавшей охране у перепуганных пленников в грузовом отсеке. Но поскольку те сами мало что знали, эта затея выглядела как откровенная потеря времени. Вот только культисты этого не знали. У них был любимый протокол, которому они строго следовали. Так что эта возня обещала быть не быстрой. Если только враг сам не выйдет на них и не атакует первым. Но враг что-то пока не спешил. Тем временем открылись врата варп-перехода. Не совсем ясно почему, но это были именно те врата, через которые прошел дежурный линкор нации с парой фрегатов. То есть, получается, линкор самовольно возвращался назад. Возвращался, хотя должен был оставаться там. Значит, что-то случилось. Судно новой нации прошло через врата, и они тут же закрылись. Странно, учитывая, что с ним уходили еще и фрегаты. Значит, эти корабли остались в той системе? Или на них напали? Непонятно. Нужна информация. Сразу несколько кораблей послали запрос. Линкор ответил, но ни один из ИСКИНов не смог обработать полученные пакеты данных. Существовала вероятность повреждения систем коммуникации. Тут же посыпались повторные запросы. Тем временем судно не отключало свои ускорители. Оно максимально быстро двигалось к двум линкорам, охранявшим транспортники. Неожиданно космическую тьму осветили вспышки лазеров, и два транспортника оказались сильно повреждены. Вернувшийся линкор открыл по ним огонь. Достаточно мощное оружие легко разрушило щиты кораблей и сильно повредило несколько отсеков, расположенных в непосредственной близости к капитанским мостикам. Мда, управлять кораблями, когда соседние отсеки страдают от разгерметизации, то еще удовольствие. Удивительно, но куда более ценные в плане повреждений грузовые отсеки транспортников атакованы не были. Линкоры охраны начали разворачиваться, готовые атаковать ренегата. Хотя ренегата ли? Сейчас по всем каналам связи флота культа разносилась судорожная информация о том, что это, оказывается, даже не тот линкор, что уходил ранее. Совершенно другой корабль культа, который сейчас атаковал их. Но как бы то ни было, два корабля против такого же одного, даже несмотря на эффект неожиданности, это не тот бой, что можно было выиграть. К тому же фрегаты культа покинули границы их квадрата и стремились на помощь своим. Это было ошибкой. Занятые боем с ренегатом, они не заметили другого. Образование врат в варп-перехода. Хотя нет. Они их, безусловно, заметили, когда те уже открылись, впуская в систему многочисленные корабли. Корабли, украшенные человеческими черепами с незатейливыми кроличьими ушами.